Я видел тех комиссаров, которые учили политруков «Бога нет». Но когда рвались снаряды, когда свистели пули и летели шрапнели, они взывали «Боже, Боже!» Они взывали к Богу. Просите милости Бога и так дальше, когда попадает в это. Они взывали к Богу. А вот недавно говорили, что Бога нет. Мы видели это. Нуждающийся просит. И поэтому Иисус сказал, без меня вы ничего не можете делать. Абсолютно ничего. Начинаем день молитвой, начинаем собрание молитвой и заканчиваем молитвой. Мы нуждающиеся люди, сознаем, без Иисуса мы ничего не можем. Амин. Поэтому мы просим. Мы нуждающиеся люди. И Он отвечает на наши нужды. Он знает это. Хвала Господу. Слава Ему. Когда я учу о постей молитве, я даже недавно слыхал, о постей молитве. Я говорю, как входить в пост и так далее. Я пережил, потому что сотни дней пришлось побывать. Я не говорю для похвали, но я пережил это. Могу наставить и сказать каждому, как входить в пост, как выходить и так дальше. И вот, знаете, один брат мне говорит, так написано Иисус и не ел, и не пил, и так дальше. А ты говоришь, что можно продолжительному посте воду пить. Христос так не делал. А я говорю, а я не Христос. Понятно? Но я не Христос. Я человек. Поняли? Моисей был 40 дней, два раза. Там, где получил скрижали, он не ел, не пил. Если бы Моисей там был 40 лет, то самое бы было. Он был в таком присутствии Божьем, где время теряет силу. Вот в чем дело. Их третий, это Илия, и шел 40 дней. Ангел дал ему такой концентрат пищи, я не знаю, с чего он сделан или как, но дал ему, он шел. И сила была, и все. Я Бог дал. Слава Богу. А нам мы люди. Я говорю, когда идете в длинный пост, более чем 3 дня, пейте переваренную воду. Иначе вы спалите ваши почки. И потом из того, что было, слава Богу, выходит поношение. Поняли? Ну, на это другая тема. Другая речь. Кто читал из вас мою книгу «Дары Святого Духа», от 122 страницы по 127, я там описываю, и это по просьбе, я ее писал в Австралии, и по просьбе братьев я это написал. Это пережито. Некоторые вещи я читал даже, как Дерек Принц и другие, кое-что пишут о посте, я скажу, я никому не рекомендую это читать. Потому что это не пост, а диета. Ну ладно, я это сказал мимоходом. Но сейчас я об этом не говорю. Дорогие, просьба. Это третье. Четвертое. Это кооперация или кооперировать с Богом. В молитве надо кооперировать с Духом Святым. Как? Напустим, я скажу о себе. Вот прошел день, вечером я молюсь. Я не чувствую присутствия Божия. Я не чувствую общения с Богом. И Дух Святой припоминает мне, что там и там ты сегодня не поборствовал над языком. Мне. Дух Святой напоминает мне, там и там ты оскорбил брата. Или там и там ты не поборствовал над языком. Я стараюсь его отмахнуться и дальше. А он назад приводит меня. Ты там и там не поборствовал. Я стараюсь то, а он сразу снова назад. Справ этого. Правда, нет? Молились. Я говорил у Германии, когда у них не было обычая призывать. Брат первый, брат пастор церкви в Бремене, Эдвин, мой друг, говорит, брат, служи и действуй, как Дух Святой ведет. И я начал проповедовать, начал призывать юношей, подростков, Бог начал крестить Святым Духом. Потом я начал проповедовать, почему Бог не крестит Духом Святым. И сколько я знал вещей, что я знал с опыта, может, здесь скажу, я начал говорить. Я говорю, если есть, говорю, грехи, которые исповедуются пред Богом, хватит. Пред братьями хватит. Но есть грехи, которых мало это исповедовать перед Богом. Мало того, чтобы исповедовать перед братьями, нужно исповедовать перед церковью. Это грехи волшебства, чародейства. И отреться надо от них. А тогда служители Божьи повелевать и запрещать дьяволу действовать. Поняли вы? И я так сказал этот пункт. На следующий день, когда мы имели собрание, проповедовал я и так далее, и вышла сестра Элла, она была органистка, у нас баптиста пришла. И говорит: братья и сестры, вчера после братовой проповеди я пришла домой и начала рыться и копаться в архиве моей памяти. И вспомнила, 30 лет назад я была у гипноза, ходила к гипнозу. Она исповедала, мы пошли на молитву, за 2 минуты ее Господь крестил Святым Духом. Слава Господу! Аллилуйя! Дорогие, нужно в молитве кооперировать с Духом Святым. Если кооперации не будет, ничего не будет. Поняли вы? Если Он напоминает нам что-то, надо его исправить. Хорошо? Будет ли то цент или $100? Какая разница? Я взял не свое. Я там солгал. Я не поборствовал над словом. И нужно у молитве, это часть молитвы. Я говорю о молитве успешной. И Дух Святой мне напоминает: Дмитрий, ты там и там не поборствовал над словом. Мы имели конференции, имеем ежегодно в Америке. Брат Павлов, он с Молокан, американец, но русский. Он с Калифорнии приезжает, а я с Канады. И братья давали преимущество нам двоим, ему и мне. Мы проповедовали. Потому что я сдаля, и он сдаля. И вот когда он кончил проповедь, и подошел ко мне и говорит: брат, так мне тайно говорит, он уже ушел к Господу. Говорит: ты знаешь, я проповедовал, хорошая проповедь была, но я в проповеди сказал одно слово, которое я не должен был сказать, и Дух Святой меня обличил за это, укорил. Одно слово я сказал то, которое не должно было сказано с кафедры. Но я его сказал. И Дух Святой, по-английски слово «ребюк», это хуже, чем укор. Сильнее, чем укор. Дух Святой сделал мне укор за это. И он мне исповедал. Так бывает. Братья, это очень важный аспект. Или часть молитвы кооперировать с Духом Святым. Слава Ему. Но не бойтесь сказать аминь. Слава Господу. Я говорю о себе. Я говорю, когда Дух Святой напоминает мне, надо повиноваться Ему. Надо кооперировать с Духом Святым. Иначе я исполнил только обряд. Когда мы были в лагерях, я молился. Один греко-католик, украинец, увидел, что я молюсь, и он молился. Говорит, я тоже молюсь. А я его спрашиваю, а как далеко доходит твоя молитва? Он говорит, а яке моє діло? Я своє зробив. Ми так не молимося. Правда, брат? Какое моє діло? Да, ми хочемо, щоб молитва не була монолог, но діалог. Значить, вулиця двустороннього движення. Правда? Ми хочемо, щоб молитва приносила плод. Результат. Амінь. Амінь. Мы молимся, чтобы Господь ответил. Да. А тогда встаешь, и ты знаешь, что Бог выслушал твою молитву. Хвала Господу. Аллилуйя. Это очень важно, братья. Очень важно. Слава Ему. Мы читаем 1 Иоанна 3, 20 по 22. Там написано. Вы знаете. Если совесть осуждает, тем более Бог. Правда? Когда не осуждает, все в порядке, мы привели, тогда мы имеем дерзновение. Я люблю это слово дерзновение. По-испански денуэдо. Відвага. Но я люблю это слово дерзновение. Знаете? Почему проповедник один проповедует с дерзновением, другой нет? Знаете? Для того, чтобы проповедовать с дерзновением, нужно знать, кто ты, где ты и кто тебя там поставил. Правда? Когда я проповедовал у нас на конференции в Америке несколько лет назад о двух парах глаз, это моя тема была, тогда еще был Союз. когда начиналась эта эмиграция, я проповедовал на две пары глаз. Значит, одни глаза Иоанна и одни пара глаз Иисуса Христа. И он говорит, когда встретиться с этими, как пламень огненный, глазами, я пал, как мертвый. Я пал, как мертвый. Я проповедовал. Я говорю, такой святой человек, как Иоанн, и он не мог выдержать этого взгляда. А я говорю до девчат, а что будет с вашими накрашенными глазами? Выдержите вы этот взгляд? Я их спросил. После проповеди подходит ко мне одна молодая девушка и говорит, брат, ваша проповедь сегодня резала нас, но вы говорили с властью, данной вам от Бога, и мы обязаны подчиниться. Аминь. Говорит, да благослови тебя Господь. Слава Богу. Дорогие, когда мы знаем, кем мы уполномочены, кем поставлены, когда мы знаем, на каком месте и кто нас поставил, мы имеем дерзновение. Правда? Это очень важное дело. И когда совесть не осуждает, мы имеем дерзновение. Аминь. Идем дальше. Я сказал четвертый и пятый, последний. Вы знаете, что такое молитва? Знаете, что такое молитва? Молитва – это борьба, конфликт. Христианская жизнь – жизнь борьбы. Молитва – это борьба. Дорогие, начинается и оканчивается борьбой. Борьба. Вы знаете, почему люди падают, если мы видим отступников, отпадших людей? Почему они отпали? Вы знаете, они не победили в молитве. Если мы победим на коленях, победим в молитве, мы везде победим. Слава Богу. Это дай аминь. Молитва – это борьба. Это тяжелая борьба. Однажды одного юношу спросили, что самое тяжелое в мире делать? А он говорит по-украински, Богу молиться и батька, и мать кормить, як вони постаріють. То самое тяжелое вещь. Мы видали родителей, которые родили и воспитали 16 детей. И у тяжелых условиях, и вскормили их. Эти 16 не могут батька прокормить. Когда он состарел. Правда, нет? Посылайте в старческий дом. Мы это видим. Я часто посещаю старческий дом. Я вижу таких. У нас есть один брат там, но его никого нет. Только родственники мы с женой. Мы ходим. Никого нет. Но сколько есть, имеют детей. В некоторых странах, как в Германии, они заставляют детей доглядать стариков. Но у нас в Америке, в Канаде много увидишь. Конечно, Америка и Канада поделала для них условия высшей степени слова техники. Там все прекрасно, но не то. Мы говорим home sweet home. Дом сладкий дом. Хорошо быть дома. Правда? Аллилуйя. Но этот юноша правду сказал. Самое тяжелое дело молиться и батька и мать кормить, когда они состареют. Однажды мы молились, все дети были малые. И наш меньший сын, я не знаю, было ему около 4 лет. Мы как-то долго молились. Он еще не мог говорить, ну мы там по-украински говорили, по-английски не знал. Долго молились, мы встали, а он говорит, я не люблю молиться. Еще не мог сказать люблю, не, я не люблю молиться. А мама говорит, а чего не любишь? У меня рот болит. А кричать не болит. Да, дорогие? Молитва – это борьба. Yes. Мы читаем, Даниил боролся и долго боролся, пока пробил, знаете, эти силы духов поднебесных. Это надо пробить, эту атмосферу, и соединиться с небом. Есть много противления. Поэтому, как я упоминал, говорится христианская пословица, христианин наивыше тогда, когда он на коленях. Слава Богу. Да, дорогие, мы можем делать, работаем по 8 часов. У нас в Канаде приезжают итальянцы. приезжают португальцы, особенно португальцы. Они приедут заработать и едут назад купить виллу там, и все. И вы знаете, моя жена с ними работала. И когда моя жена вот работала 8 часов, идет домой, говорит, еще сверхурочные, то им давай еще 4 часа, 8 часов сверхурочные, они будут работать. Люди такие жадные на деньги. Знаете, такие жадные. Моя жена говорит, я отработал, хватит. Я жадный на деньги. И время, и здоровье находят. Но попробуйте заставить только помолиться. Когда я был в Австралии, я сказал такое изречение у нас, не знаю, оно пасует вам или нет. Я говорю, у нас в Америке, в Канаде, жизнь делится надвое. Послушайте, у нас жизнь делится надвое. Первую половину жизни человек теряет здоровье, чтобы приобрести деньги. Вторую половину теряет деньги, чтобы приобрести здоровье. У вас так или нет? Подобно? Подобно, нет? Но в Америке тем более. Первую половину жизни теряет здоровье, приобрести деньги. А потом начинает терять деньги, чтобы приобрести здоровье. А они говорят, и у нас так. Да? И у нас так. Да, дорогие, молитва не шутка. Молитва – это борьба. Это борьба, чтобы пробить эти силы тьмы, силы духов злобы поднебесных. Наша брань не с плотью и с кровью. Мы читаем в 6 главе послания Ефесянам. Там Павел пишет, 12 стих. Написано о борьбе, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевши устоять. Слава Господу! Аллилуйя! И все преодолевши и стоять, и устоять. Аллилуйя. Братья, сестры, победим в молитве, победим везде. Почему борьба? Молитва имеет больше препятствий, чем все другое. Приехать к вам, я заплатил и приехал. Да? Пойти туда, пошли. Но, когда к молитве, о столько препятствий. Правда? Сколько препятствий есть. И поэтому, дорогие, победим мы эти препятствия, победим на коленях, победим в молитве, везде победим. И тот человек, говорит, который пал, он прежде всего, мы не видели, он упал уже раньше. Мы не видели. У его молитва стала на втором плане. Где-то или то, или другое, что-то заняло это время. И человек ослабел. Когда ослабел, и сатана победил. Одним или другим способом. Я встречаю и проповедников падших, и всяких. Знаете? И, конечно, они не рады тому, что упали, но упали. Упали. Поэтому лучше не допустить до падения, чем потом подниматься. Я уже говорил об одном из таких. Я его лично хорошо знал. Это было в Аргентине. Да поможет нам Господь. Я. Борьба против этих сил. И эта борьба начинается, продолжается и заканчивается в молитве. Поняли? Я. Молитва не только просьба, не только общение, не только кооперация, это нужно. Но молитва есть борьба. Я. Борьба. И сильная борьба. И Даниил боролся и пробил. Хвала Господу. Надо пробить. Когда я только уверовал, на восьмой день Господь крестил Святым Духом. И еще колени не достигли пола, я ощущал такое присутствие, так хорошо. Я думал, что всегда так будет. Но, дорогие, пережил такие времена, когда молишься, и кажется, небо как с цемента. Кажется, что тебя Бог оставил. Тогда сатана атакует. И это все надо пробить. Слава Богу, Господь дал нам крылья веры, как птичке дал крылья, чтобы она летала, И тогда начинаешь жить верой. Верой, ожиданием от Господа. В русском переводе в Исаии написано «о надеющийся на Господа». Но я проверял в английском, немецком, других, там написано «о ожидающие на Господа». Поднимут крылья, как орлы. Там написано «ожидающие на Господа». И иногда ожидаешь и в посте, и в молитве. И как прорвется благословение, как польется, аллилуйя. И ты видишь, чувствуешь, ты пробил эти силы тьмы. Молитва достигла престола Божия. Слава Ему! Аллилуйя! Это молитва. Со славословием и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего сотворил сети, благодарно всеми Господу поем. Он дарует радость, Иисус дарует радость, и радуется в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа Христа. Он дарует радость, Иисус дарует радость, и радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа Христа. Врата со славословием и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего сотворил сей день, благодарно всеми Господу поем. Он дарует радость, Иисус дарует радость, и радуются в Господе сердца. Он дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа Христа. Благ ко мне Господь, благ ко мне Господь, я радуюсь, что благ ко мне Господь. Благ ко мне Господь, благ ко мне Господь, я радуюсь, что благ ко мне Господь.